Глава 36. Отравив актрису, старуха расправляет крылья, все идет просто великолепно. Жанна скрывается, ее ищут, и весь театр уверен, актриса уничтожила благодетельницу, чтобы заполучить Павлика. После похорон вместе со всеми Альбина едет в особняк Бурской. Смерть Семена у гроба жены – неожиданный подарок старухе. Все деморализованы, близких родственников у скончавшихся нет, поминки проводить некому, хозяева дома погибли, кто помешает ей шарить по комнатам. И снова удача вначале благосклонна к Ожешко. Альбина спокойно проникает наполовину хозяев и начинает рыться в шкафах. В самый разгар поисков она слышит гневный голос. «Эй, ты что тут делаешь?» Альбина в ужасе поворачивается, перед ней стоит Эвелина. «Воровать надумала?» — хмурится уголовница. Но Ожешко уже пришла в себя. «Сама зачем сюда явилась?» — отбивает она мяч. «Я хозяйка», — гордо отвечает Эва, — «владелица особняка». «Все умерли», — пятится Альбина. «Я же вам». Ожешко усмехается. «С какого боку ты хозяйка?» Тут Эвелина достает паспорт и сует Альбине под нос. «Смотри, я Эвелина Григорьевна Бурская, младшая сестра Валентины. Теперь все мое. Да уж, не ожидала она всю жизнь меня, приемыша, ненавидела. А вот что вышло». Эвелина начинает рассказывать о несчастном детстве. Младшей Бурской кружит голову осознание того, что она стала богатой. Ожешко чуть не теряет сознание, ей делается страшно. «Почему?» — не вынесла я. Костин вздохнул. «Лампудель, ты не поняла главного. Альбина не первый раз убивает человека. Да, она очень любила Евгения и не хотела, чтобы нелицеприятная правда о его сексуальных наклонностях вылезла наружу. Но в рукописи Тины могли быть и факты, разоблачающие Ожешко. Так она, по крайней мере, думала». «Какие?» «Отчего умерла Ирина Константиновна?» «Мать Евгения? Да 100 раз об этом говорили. Ее случайно отравила маленькая Валечка». «Нет!» Я разинула рот. «Не так дело было», — мрачно сказал Вовка. Альбина ненавидела Ирину Константиновну. Ожешко обожала Евгения и лишь поэтому согласилась на фиктивный брак. Она надеялась, что муж в конце концов забудет Якова и делала все возможное, чтобы привлечь супруга. Только Ирина Константиновна постоянно мешала невестке. Сначала перетащила Хованских в свой дом и пробила дверь для удобства общения мужчин. Затем повесила на Альбину мальчика Диму, а Жешка, скрипя зубами, изображала счастливую семейную даму. Евгений любил мать, просто обожествлял ее, и Альбина понимала. Одно слово критики с ее стороны – и любимый Женечка отвернется от супруги навсегда. А Ирина Константиновна безраздельно властвовала в квартире, постоянно намекая Альбине: «Ты никто, и звать тебя никак». Она воспитывала девочку из милости, а сейчас держит как прикрытие. «Сиди и молчи, твое место у плиты». Появление Валечки окончательно обозлило Альбину, и она решила разом избавиться от всех. Убить свекровь и свалить ответственность за случившееся на крошку. Это Альбина налила в стакан лекарства, пока Ирина Константиновна ходила на лоджию за холодной водой, опустошила пузырек, держа его салфеткой, а потом протянула Валечке со словами: «Теперь ты поиграй». Девочка радостно схватила флакончик, оставив на нем отпечатки пальчиков, и стала с ним играть. А Альбина быстро ушла и легла в кровать. Все вышло, как задумала Ожешко. Дима на экскурсии, Евгений на работе, няньки Насти нету дома, ее отправили купить колготки. В те времена справиться с задачей за час было невозможно. Анастасия вернулась, когда дом уже был полон милиции. Свидетелей преступления не было, произошедшее сочли несчастным случаем. Валечка, правда, лепетала, мы с мамой играли, но следователь не придал этому значения. Валентину отдали Бурским, то, что Антонина поменяла ей имя на Эвелину, Альбина не знала. Предполагала, что ребенка по-прежнему зовут Валя. Вот почему Ожешко так испугалась, услыхав про книгу воспоминаний Тины Бурской. Вот отчего окаменела, услышав от Влады вопрос. «Говорят, ваша свекровь скончалась при очень странных обстоятельствах». Альбина, как все убийцы, боится разоблачения. Конечно, Валечка была очень мала, но вдруг она что-то вспомнила и теперь может обвинить Ожешко. «Бред какой-то», — прошептала я. «Это тебе так кажется», — сказал Вовка. «Ты не живешь всю жизнь с двумя убийствами в анамнезе, поэтому можешь рассуждать спокойно. Альбина на этой почве почти помешалась. Двумя? А Дима? Про него забыла? Альбина удачно избавилась от Вали, но дома остался Дима. А он ей чем помешал? Ну, во-первых, мальчик Альбине не нужен, она хочет жить с мужем вдвоем, а во-вторых, спустя некоторое время Димочка, увидев, как Евгений выносит кувшин с горячей водой на лоджию, кричит: «Ой, не делай так, бабушка умерла, потому что ушла за водой». Альбина вздрагивает, в ее мозгу вспыхивает мысль. Мальчик, хоть его и не было дома во время убийства, что-то знает. На самом деле, Дима абсолютно не в курсе произошедшего, он просто напуган смертью Ирины Константиновны, и все. Ну, а Жешка, как у всех убийц, мысли направлены лишь на то, чтобы уничтожить улики. Она моментально решает избавиться на всякий случай от Димы. Дело вновь обставляется как несчастный случай. Летом на даче, когда мальчик ложится спать, Альбина закрывает заслонку и уезжает в райцентр. Там ей, как всегда, везет. В магазинчике выбрасывают в продажу детскую обувь, а Жешка пристраивается в хвост очереди и, купив ботиночки для уже покойного мальчика, едет в деревню. Ее многочасовое отсутствие, во время которого ребенок угорел, вполне оправдано. Дама покупала сыну обувь. Костин замолчал. «Павлика она просто выгнала», — прошептала я, — «и объявила умершим». «Ага», — кивнул Вовка. «Она купила соответствующий документ в сельсовете». «Повезло парню, а то, думаю, и его бы она». В конце концов, Альбина добилась своего, осталась одна. Наконец-то стала жить в свое удовольствие. Ее боль от утраты Евгения утихла, дама впервые в жизни ощутила себя счастливой, ведь, по большому счету, всеобъемлющая любовь к мужу изуродовала Альбину, сделала ее убийцей. Счастье пришло лишь после того, как все члены семьи оставили Ожешка. Евгения больше не было, не надо завоевывать его любовь, можно жить тихо, в свое удовольствие, не испытывая тоски от неутоленной страсти, ревности и безнадежности. Мысль «он меня никогда не полюбит» более не мучила Альбину. Она освободилась от проклятия, похоронила прошлое, а потом оно внезапно воскресло и стало угрожать ее благополучию и душевному комфорту. «Странно, что она не вернула Настю», — прошептала я. «Та очень многое знала». «Но не все», — отозвался Вовка. Ожешка просто выгнала няньку, понимая, что у той никаких доказательств нет. И о чем могла рассказать Настя? О передаче Вали в другую семью? Ну, это не преступление. О том, что девочку объявили мертвой? Нет, Альбина вначале не боялась няньки, чувствовала, что та ей не угроза. Вот когда появилась Влада, старуха испугалась и позвонила Насте, представилась Каролиной Карловной, услышала от дочери няньки, что мать умерла, и успокоилась. Альбина вообще до встречи с Эвелиной была спокойна, ей казалось, что следы заметены, даже наличие рукописи перестало ее пугать. Конечно, хорошо было бы мемуары найти и сжечь, но после совершенно внезапной смерти Семена они потеряли свою значимость. Ну, кто станет заниматься их изданием? Поэтому Ожешка особо и не расстроилась, не найдя бумаг, и тут встреча с Эвелиной. Выслушав экзальтированный рассказ уголовницы, которая теперь готова сообщить детали своей биографии каждому встречному, Альбина в ужасе понимает. Вышла ошибка. Девочка Валечка-то жива, вот она. Следует срочно избавиться от нее. Тина Бурская не та Валя. Получается, что Альбина зря убила актрису. В самый кульминационный момент беседы появляется горничная, потом охранник и выставляют Ожешка с Эвелиной. Последняя размахивает паспортом и кричит: «Я теперь ваша хозяйка!» Но секьюрити спокойно ей отвечает: «Может и так. Я ничего пока не знаю. Спуститесь на первый этаж. Прикажут на вас работать, спорить не стану, но пока я вам не подчиняюсь». Разъяренная Эва, матерясь, уходит, Альбина семенит за ней. В голове Ожешка возник план, он все тот же. В свое время Альбина убила свекровь лекарством, налитым в воду. Потом то же самое проделала с Тиной, теперь на очереди Эва. Пузырек у Ожешка в сумке, она сама принимает этот старый, давно известный препарат. Поэтому старуха мгновенно выливает весь флакончик в бокал с коньяком, берет еще один фужер для себя, подходит к Эве и смиренно говорит: «Извините, давайте выпьем с вами за дружбу. Вы теперь тут хозяйка, скоро въедете, поселитесь здесь. Дай вам Бог счастья в этих стенах». Эвелина, не чуя подвоха, хватает бокал. Она давно завязала с выпивкой, боится за свое здоровье. Но уж больно велик повод, вот оно, богатство. И женщина одним махом опрокидывает бокал. Через пару секунд ей становится плохо. Но, очевидно, несмотря на больные почки, Эва более крепкая, чем Тина. Актриса умерла почти сразу, а Эвелина решает выйти во двор, думая, что на свежем воздухе ей станет легче. Она покидает здание, делает несколько шагов по дорожке и падает замертво за мусорными бачками. Все, действие окончено, занавес. Альбине более некого бояться. Не желая вызывать подозрения, она решает поработать в театре еще пару недель и уволиться. Батурин платит техническому составу копейки, поэтому в Лео текучка. Уход Альбины не вызовет удивления. Альбину арестовали? Да. Как мне хочется на нее посмотреть. Ты ее видела? Нет, не довелось. Я успела познакомиться в театре лишь со считанными людьми. Она среди них. Не может быть, Щепкина? Софья Сергеевна? Нет. Но больше людей пожилого возраста я там не встречала. Подумай. Помнишь, ты говорила, что на поминках столкнулась с пожилой дамой. Вы встретились в холле, она держала в руках бокал с коньяком. Тебя слегка удивил напиток, он не вязался, так сказать, с имиджем бабуси. Между прочим, милая старушка только что за пару минут до твоего появления отравила Эву и шла прочь с места преступления. Баба Лена, вахтерша, такая приветливая бабулечка. А вот почему она так странно разговаривала. То как неграмотная старуха, то как интеллигентная дама. Костин кивнул. Да, старательно играла роль, но иногда забывалась. Сейчас она у нас и дала подробные показания. Я потеряла на время дар речи, а Вовка продолжал. Вопросы есть? Да, выдавила я из себя. Что-то непонятно? Лишь один нюанс. Какой? Эвелина знала имя сына Бурской? Зинаида ей открыла правду? Но она же делала документы для младенца. Почему тогда акушерка мне не назвала фамилию Закревский? Отчего отправила Кожешка? Костин вздохнул. Тут чистая психология, вернее, патология. Я ведь задал Зинаиде те же вопросы, а она в ответ. Меня сильно обидела Тина, я хотела ей отомстить, оттого и открыла Эве правду. Но несмотря на противозаконные делишки, которые акушерка проделывала всю жизнь, рассказать несчастной и угнетаемой в детстве Эве правду показалось Зине справедливым, да и Павлу она сообщила истину. А журналистке не стала, сочла сей поступок неблагородным. Но она рассказала мне про Ожешка. Да, я спросил у Зинаиды об этом. А та заныла. Я храню чужие тайны свято, хотела лишь отомстить Тине. Пора людям знать правду. Но имени Павла не назвала, только про Альбину упомянула. Ну не глупо ли? Воскликнула я. Костин развел руками. Ей гадости не сделать хотелось, и боязно было. Она никак решить не могла. Наказать ей Бурскую или простить ее. Впрочем, не стоит далее обсуждать это, кстати, я обещал тебе подарок. «Ага», — прошептала я. «Вот он, Юра Лисица, владелец одного из лучших в Москве детективных агентств под названием «Лиса». Я уставилась на Юрия, тот заулыбался. «Мы когда-то работали вместе», — продолжал Вовка. «Теперь Юрка частный сыщик». «В общем, он берет тебя на службу. Ему нужна проворная помощница, активная, любящая экстремальные ситуации, женщина-адреналин, а вы сработаетесь. Юрка наслышан о твоих подвигах». «Счастлив взять вас к себе», — сказала Лисица. «В особенности после того, что рассказал мне госпожа Романова и Володя. Я давно искал такую сотрудницу. Можете приступать к работе прямо завтра». Я икнула и сказала Костину. «Но до сих пор ты был против моей детективной деятельности». «Остановить лампу невозможно», — хмыкнул Вовка. «Опять влезет куда не надо. Взять тебя к себе в отдел я не могу. Пусть уж Юрка с тобой сотрудничает. В конце концов, жестоко лишать тебя любимого дела». Я бросилась Костину на шею. «Милый, спасибо. Поверь, я отблагодарю тебя. Котлеты будут каждый день. Пироги с мясом». Вовка оторвал меня от себя. «Котлеты — это хорошо», — задумчиво протянул он. «Но меня греет другая мысль». «Какая?» — с обожанием, глядя на майора, поинтересовалась я. «Наконец-то госпожа Евлампия Романова перестанет быть моей головной болью», — сообщил Костин. «Пусть теперь Юрка помучается».